Сергей Харченко, Виктор Молотов. Летим за монстрами. Читает Руслан Дё. Глава первая. Единственный выход — призвать того, о ком враг еще не знает. Того, кто коренным образом изменился совсем недавно. «Конечно, сейчас прикажу», — кивнул я. «Хороший мальчик», — агент ухмыльнулся, ожидая от меня каких-то действий. «Ну, чего застыл?» Из фургона вышли еще двое в серых костюмах. Они встали рядом со стариком, держа впереди себя молниевые жезлы. «Так я уже приказал», — ответил я. «Сейчас все будет». «Что будет?» — напрягся агент. «Не играй со мной, засранец, я...» Он не успел договорить. Недра разверзлись. Огромная зубатая пасть вырвалась из-под земли, проглатывая двух в сером и заодно Бирюкова. Корни тут же ослабили хватку, потеряв своего хозяина, и Акулыч с Кузей за пару секунд освободили родителей, Рэмбо и Змейку. «Щит!» — выкрикнул агент и попытался телепортироваться за пределы поместья. «Но кто же ему даст?» Во-первых, маги Орлова, мгновенно среагировавшие на мой тревожный звонок, уже закрыли магическими щитами периметр. А во-вторых, я захотел преподать урок этому ублюдку. Поставил стену льда, вливая в нее изрядное количество маны. Этот урод врезался в нее так, что я думал, от него мокрого места не останется. Но основной удар приняла на себя скрытая броня агента. Хотя ему хватило. Он тут же вырубился. «Ох! Чуть не того», — выдавил батя, поднимаясь на ноги. «Это было очень опасно. Наташ, ты как?» Он поднял на руки маман. Она очнулась, всхлипывая. «Да, я жива, Сережа». «Да жив, Сережка. Все с ним хорошо», — ответил батя. Грабби сожрал оставшиеся корни и скрылся под землей. В это время из дома выскочили маги имперской безопасности, затем вышел Орлов, все увешаны артефактами, а в руке Орлова здоровенное ружье. Вроде похожее я видел в лаборатории артефактора, когда мы находились на линкоре. Что же касается Евграфия Романовича, он живой и невредимый стоял рядом и тревожно смотрел на изрытую гробоидом землю. «Не переживайте, это мой питомец», — успокоил я старика, когда поймал его испуганный взгляд, затем обернулся к Орлову. «Вы задержались?» «Да, столкнулись с остальными агентами прикрытия». Серьезно посмотрел мне в глаза министр обороны. «Оборона у них была, я скажу, мощной, но мы ее проломили, как видишь». «Да, мы заранее договорились с Орловым, что они подключатся, когда на нас нападут. Нападения ждали. Тем более я специально вышел из дома, чтобы Грабби было проще напасть на засранцев». И вот, получился нежданчик. 10 секунд хватило, чтобы агент британской разведки с этим психованным ботаником устроили в поместье переполох. Магов, мирно спящих в домиках, откачали. Проветрили помещение. После усыпляющего дыма в воздухе стоял запах каких-то алхимических препаратов. «Вот и славно!» Орлов защелкнул на запястьях агента наручники. «Как и планировали. Да, Серега? Взяли живьем демона!» «Главное, чтобы этот демон потом не вырвался», — усмехнулся я. «А то уж больно шустрый». «Не переживай, никуда не денется», — засмеялся довольный Орлов и увидел, как агент ожил, затем вырвался и побежал в сторону леса. «Кузя, помоги этому бедолаге понюхать носом травку», — обратился я к Звуколову. И Кузьма в один прыжок настиг беглеца, ударив лапами в спину. Агент рухнул в траву лицом и злобно засопел, пытаясь скинуть с себя моего монстра. «Ага, он побольше тебя весит, придурок, ничего не выйдет». «Ну что, забираем?» — спросил у меня Орлов. «Пусть еще немного понюхает газон», — ухмыльнулся я, и Орлов осмотрел место нападения. «Кстати, на неделе постарайся зарегистрировать всех своих монстров». Многозначительно посмотрел он на меня. Затем обвел рукой несколько валов земли. «И того, кто это сделал». «Обязательно», — кивнул я, и министр обороны с магами обратили внимание на замерший на дороге транспорт. «На этом вас хотели увезти», — хмыкнул Орлов, когда мы подошли с ним к фургону. «Как мне сказали, там усыпляющая капсула», — ответил я. Министр обороны махнул двум магам, и те полезли внутрь. Один из них высунулся в окно. «Очень интересные технологии, явно заграничные и секретные», — радостно ответил он. «Это джекпот, Семен Михайлович». «Да сегодня прямо праздник какой-то!» — воскликнул Орлов и распорядился, обращаясь к нескольким магам. «Ладно, утащите этого злодея». Когда Кузьма соскочил с агента, тот снова рванул в сторону леса, но его поймали в сети и потащили этот брыкающийся комок задом. «Скоро встретишься со своим дружком, с Уильямом!» — закричал ему вслед Орлов и поймал его удивленный взгляд. «Да-да, он жив и дает показания, и ты скоро все нам выдашь». «Он может покончить жизнь самоубийством. Возможно, в зубе или в воротнике яд зашит», — предположил я, провожая взглядом кричащего что-то на английском агента. «Не может. Мы уже все у него нейтрализовали», — ухмыльнулся Орлов, похлопав меня по плечу. «Есть у нас один маг, который такое делает. В общем, спасибо тебе большое, человеческое, Сергей. Ты даже не представляешь, что сейчас происходит». «А что происходит?» — удивленно спросил я. «Один из агентов группы прикрытия выжил и раскрыл всю агентурную сеть в Москве и Подмосковье», — довольно улыбнулся Орлов. «Прямо сейчас проводятся чистки, и, как мне докладывают...» Он постучал по наушнику, выглядывающему из уха. «Довольно успешно». Перед тем, как уехать, Орлов вызвал магов земли, которые привели поместье в божеский вид. И через полчаса мы собрались на улице в большой беседке. Перепуганная прислуга уже пришла в себя. Аннушка так воодушевилась, что приготовила несколько праздничных салатов, раскладывая их в корзиночки. Получился этакий шведский стол с закусками, но ровно наполовину. Мы ведь все-таки не стояли, а сидели на скамьях. Плотно перекусив и набив живот вкусными салатами, я покинул взрослых, отправляясь с питомцами в сторону новой строящейся территории. Там сейчас, судя по связующей нити, и находился Граби. Я вызвал его. Передо мной задрожала земля и вылезла огромная голова, обдавая каким-то запахом вроде специй. «Ты красавчик», — положил я руку на его подбородок, или, точнее, подобие подбородка, и потрепал бархатную кожу. Там пластин еще не было, не успели вырасти. Он просиял черными глазищами и громко зафырчал, показывая, насколько он радуется победе, и потом вновь исчез под землей. Я вернулся на лужайку в сад. Все бы ничего, да вот муравьев было очень жаль. Из общего количества осталось 20%. Только те, кто успел закопаться под корни ближайших деревьев. И половину моего спецназа порешили, твари. Ну ладно, я займусь восполнением популяции. Да к тому же надо было подумать насчет комаров. Воздушных питомцев мне как раз не хватает. А еще лучше, воздушного монстра. Было бы вообще замечательно. Элитная школа. Второй класс. Полтора месяца спустя. Мой второй год обучения в школе начался с урока литературы. Классуха решила проверить своих учеников на владение ораторскими способностями и торжественно объявила, что темой сегодняшнего урока будет «Как я провел лето». Каждый с места вкратце должен рассказать о своих летних приключениях, и за это училка будет выставлять оценки. Я потянул руку первым, но классуха по-доброму улыбнулась. «А тебе, Сережа, можно не рассказывать», — сказала она. «Мы и так все знаем из новостей». Я пожал плечами. «Ну ладно, раз такое дело, послушаю остальных». Все начали делиться своими впечатлениями. И я с каждым рассказом все больше офигевал, насколько скучным может быть лето по сравнению с моим. Чего стоит морское приключение? А нападение на поместье? Да только по этому эпизоду можно снять неплохой блокбастер. После того, как урок завершился и оценки были расставлены, кстати, я получил 5, даже рта не открыв, я с Мишкой, Юленькой и Ильей вышли в коридор. Ну а затем меня оставили одного. В буфете как раз по времени приготовили свежие сосиски в тесте, и ребята ломанулись туда в надежде успеть. Меня же это блюдо совсем не интересовало, и я остался в гордом одиночестве. Следующий урок был в классе неподалеку. Математика, которую я знал вдоль и поперек. Очередной скучный урок. Блин, надо бы поговорить с кем-нибудь из имперского совета. Может, как-нибудь получится все сдать и перескочить хотя бы на несколько классов вперед. Тогда уж и мои лучшие друзья со мной должны пройти. Я уже как-то привязался к ним, что ли? Я задумался ненадолго. Из потока мыслей меня вытащил сильный удар в плечо. Я чуть не упал на спину. Кое-как удержал равновесие. «Да кто же там такой бессмертный нарисовался?» «Осторожней!» — выкрикнул я, оборачиваясь. «Это ты мне, малявка?» — ко мне резко подошел Шепелев. «Ну да. Старый добрый знакомый. С первого раза не понял, со второго тоже. Думаю, что он просто испытывает мое терпение. Еще один такой пассаж, и я не выдержу. Встречу его с одним из своих питомцев и объясню, как нужно общаться в коллективе». «Ты чего замолчал? Страшно?» — улыбнулся Шепелев, демонстрируя кривые зубы. «Ты серьезно так думаешь?» — оскалился я и подошел к нему. Одна из мух, которая билась в окно, потеряла к этому занятию интерес и переключилась на Шепелева, точнее, на его подмышку, которую начала злостно кусать. «Ай! Убивают! Он натравил на меня кого-то!» — закричал Шепелев, начиная раздирать место укусов и танцевать на месте. Несколько ребят, которые в это время находились в коридоре, начали громко смеяться. «Серега, натрави на него комаров!» — выкрикнул кто-то из них, звонко засмеявшись. «Вы чего ржете, ушлепки?» — нахмурился Шепелев, и те замолчали. «Кто сказал? Но...» Мухи, конечно, уже под его рубахой не было. Насекомое вернулось к своему занятию, пытаясь разбить себе лоб о стекло оконной рамы. Шепелев не услышал от мальцов ни звука и вновь переключился на меня. «Ну да, ты же у нас знаменитость!» — навис он надо мной скалой. «Но ты, наверное, слышал выражение? Чем выше забираешься, тем больнее падать!» «Это ты, наверное, про себя говоришь?» — ухмыльнулся я. «Что-то ты себя здесь королем чувствуешь. Смотри, как бы чего еще не случилось!» Шепелев злобно захохотал. «Если ты медальку получил, это не значит, что я буду перед тобой стелиться!» — прошипел он. «Если так будешь себя вызывающе вести, я тебя заставлю передо мной стелиться!» — оскалился я. «Уж поверь, так и будет!» «Пустые угрозы», — улыбнулся уголком рта Шепелев. «Ну да, пустые, как же». В его взгляде промелькнул страх. Затем подоспели и мои друзья. «Эй, ты чего тут делаешь? А ну, пошел отсюда!» — выкрикнула Юленька, обращаясь к Шепелеву. «Да-да, вали!» — ответил резко Мишка. «Крути педали, пока не дали!» — процедил Илья, самый рослый из нашей компании, хотя даже он был на полголовы ниже Шепелева. «О, группа поддержки приперлась!» — хохотнул Шепелев. «Ладно, девчонки, увидимся в другой раз». Этот придурок прошел мимо, вновь намереваясь меня толкнуть плечом, но в последний момент передумал. Вот что значит сила внушения. «Надо этого придурка как-то наказать!» — пробурчал Мишка, провожая мрачным взглядом Шепелева. Юля прожевала половину сосиски в тесте, затем замычала, замахала руками. Я знаю, что делать. Выпустить этой тварине кишки, голову насадить на копье и поставить его у входа в академию, чтоб другим неповадно было нападать. Я ж икнул от удивления. Градус жестокости у бестии резко вырос. Или я просто отвык за лето от ее шуточек? «Юля, это уже перебор», — ответил я. «Мы же не в средневековье». Ой, чуть не ляпнул про эру Логанов. В моем мире это и отражало эру средневековья. Так бы запросто спалился. Нет, раскрываться перед Мишкой и Юленькой ни в коем случае нельзя. Они слишком мелкие. Подобные знания не следует доверять детям, как бы мы ни дружили. У них нет такого серьезного уровня осознанности, как у меня. А если вдруг кто-то из них проболтается своим родителям, а те, в свою очередь, обязательно передадут бате с маман. Если это случится, ко мне изменится отношение семьи. Еще бы. Взрослый, незнакомый мужик в теле их мальчика. Ведь они именно так это воспримут. Нет уж, мне этого совсем не хочется. Чуть позже, просидев еще 3 унылых урока, я вышел из школы и увидел Игоря на территории, а рядом Акулыч. Значит, он захотел своими глазами посмотреть на то место, где происходит мощная социализация. «Это твой родственник?» — спросил меня Мишка. «Угу, именно так», — подошел к нам Акулыч, улыбнувшись. «Я двоюродный брат Сережи». Да, за последние 1.5 месяца Акулыч настолько очеловечился, что даже я порой себя ловлю на мысли. А может, он совсем не монстр, и я это все придумал? «Ты не говорил, что у тебя есть двоюродные братья?» — удивилась Юленька, критично посматривая на Акулыча. «Да мы с семьей просто на Дальнем Востоке живем», — улыбнулся Акулоид. «Вот я решил приехать, как говорится, покорить столицу». «Ага, все так говорят», — ехидно заметила Юленька. «А потом столица покоряет их и выжимает досуха». «Да ну, у нашей семьи так знакомые обосновались», — ответил Мишка. «Уже свой бизнес, вовсю развиваются». «Так я про слабых говорю», — ответила Юленька, продолжая пристально смотреть на Акулыча. «Москва сжирает слабых. Походу, твой братец один из них». Я прыснул со смеху, если бы она знала. Ну ладно, всему свое время, потом узнает. Я ментально приказал растерявшемуся Акулычу не вступать больше с бестией в диалог и повел его к машине. «Пока, ребята!» – махнул я Юленьке, Мишке и Илюхе. «Я вообще не понял, почему она на меня наехала?» – начал тихо возмущаться Акулыч. «Слабаком обозвала?» «Успокойся, она со всеми, кого не знает, так разговаривает», – ответил я, когда мы уже миновали проходную и сели в машину. «Да все равно обидно!» – пробормотал под нос Акулыч. «Забей, она просто не в настроении», — объяснил я. «А так, вполне хорошая девчонка». «Ага, из нее девчонка, как из меня монах Шаолиня», — хохотнул Акулыч. «Не зная человека, не делай поспешных выводов», — дал я очередной совет Акулоиду. В последнее время подкармливал его такими советами, чтобы ускорить его очеловечивание. На некоторые советы он задавал вопросы, и у нас начинался диалог. Иногда не очень простой, но в данный момент он уже почти не задавал наивных вопросов. Все-таки база знаний у Акулыча, благодаря усиленному обучению, уже серьезная. Зверинец. На следующий день. Свершилось! Наконец-то Иннокентий Палыч выбил разрешение сводить наш класс в зверинец. Когда мы прошли через знакомую тетку, которая запретила нам проходить, умник показал разрешение от директора, заверенное имперской службой безопасности. Конечно, я тоже подсобил в этом вопросе. Как же без меня? Но и умник постарался, распинаясь перед упрямым директором о пользе такого похода. Все-таки вокруг открываются разломы, и каждый из нас может оказаться на месте прорыва. Экскурсия в зверинец просто необходима. Хотя бы для того, чтобы не растеряться, а организованно покинуть зону, следуя в убежище. Так говорил Иннокентий Палыч, а я наблюдал за разговором, используя змейку. «Ого!» – вскрикнул Мишка. «Тише!» – остановил его Иннокентий Палыч. «Это кугул! Он остро реагирует на любой шум! Рядом с клеткой нельзя шуметь!» Я ухмыльнулся, наблюдая за этим колобком с щупальцами. Еще когда я был совсем мелким, он мне казался огромным чудовищем. Ну а теперь я могу его приручить? Я могу косвенно убедиться в этом. Если смогу его временно подчинить при помощи своей маны, значит и привязать смогу. На это нужно гораздо больше энергии. Но Регина мне на что? Черепашка без проблем передаст мне ману по нашей связующей нити, минуя все барьеры безопасности зверинца. «Смотрите, сейчас кугул подойдет к нам на своих щупальцах и подпрыгнет 3 раза вверх», — обратился я к Илье, Мишке и Юленьке. Протянул связующую нить, приказал кугулу подойти и выполнить 3 прыжка. Монстр сначала фыркал и упирался, а затем все-таки рванул вперед и начал прыгать. Как же это забавно выглядело. Я рассмеялся, и остальные ребята тоже. Лишь Иннокентий Палыч удивленно посмотрел на меня, как и мои друзья, во взглядах которых читалось восхищение. «Ну ты даешь! Можешь его приручить?» — охнул Мишка. «Не знаю», — пожал я плечами, — «но управлять могу точно». «Ты просто мощь, Серега!» — хлопнул меня по плечу Илья. «Красавчик!» — улыбнулась Юленька, заблестев глазками. «Вот этого только не надо, сударыня! Вам сколько лет? Вот и все! Отвяньте от меня!» Я где-то на фоне слушал голоса одноклассников, которые обсуждали мои суперспособности, а сам погрузился в размышления. Конечно, маны хватит на приручение одного монстра и последующего контроля над ним, но монстры зверинца мне уже были неинтересны. Они принадлежат владельцу этого места. Нафиг мне это нужно? Я же не буду тырить из зоопарка енота. Мне проще приручить его, выросшего в диких условиях. К тому же у диких животных или монстров чище источник, поэтому и менее болезненно для меня будет проходить приручение. Я вернулся к зверинцу. Мы уже прошли клеток 10, на которые я мельком кинул взгляд. Все уже здесь знаю. Тут мой взор упал на Юленьку. Иннокентий Палыч с проводником отвели весь наш класс к следующей клетке, а бестия осталась на месте. Она покраснела, затем обернулась ко мне и подошла, схватив меня за руку. «Пошли», — выдавила она. Ей было трудно говорить, а в глазах плясали адские огоньки. Она подвела меня к 3 монстрам, вышагивающим в клетке. «Ты чего, Юль?» — покосился я на нее. «Все нормально?» «Нет, не нормально», — процедила Юленька. «Это же те монстры, которые напали на родителей в Сочи». «Даже если так, и что дальше?» — удивленно посмотрел я на воительницу. Юленька выдохнула, затем повернулась ко мне, посмотрев умоляющим взглядом, и буквально выдавила из себя. «Я тебя очень прошу, Сережа, убей их всех ради меня».